Здравствуйте. Грибы – это не только шампиньоны и сыроежки, и, к сожалению, растут они не только в лесу. Итак, грибы и грибковые инфекции. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Партнер программы «Kinder BioVital». Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня поговорим о грибах. Когда вы последний раз имели дело с грибами, Луиза Васильевна? Ну, насколько я понимаю, вы говорите о съедобных грибах. Я их покупаю периодически на рынке. Ну, тогда давайте узнаем, а что думают по поводу съедобных и несъедобных, и вообще всяких разных грибов наши многоопытные эксперты. Давайте. Ну, есть такой грибок, который вообще нельзя есть. Я знаю, вот этот. Такие белые грибы их кушать нельзя. Я когда-то слышал, что гриб заразил дерево. Грибок – это такой маленький вирус, он такой, и он проникает в пальцы, если что-то плохое попадет туда. Наверное, потому что человек очень много сидит в ванне, и у него формируются из кожи там такие вот, как грибок такие вот. Да, это значит, или на ноге грибы, или на этой ноге, или на руках, или на голове. Если вот, например, мужчина придет, вытерся, там уже бактерии есть. Потому что потом еще кто-то придет, вытерся, потом эти бактерии пересядут на него. Просто по рекламе видела. Но болит очень сильно, и пальцы могут ходить. А я, кажется, не мылась в тапочках. Как вы видите, наши эксперты вполне разбираются в том, что грибы – это не только то, что мы покупаем на базаре и кушаем. Грибы могут быть источником неприятностей, ну и часто источником этих грибов являются мужчины, как сказали эксперты. Тем не менее, мы сегодня все-таки о детях больше, да? Тем не менее, еще раз, давайте попытаемся, вы знаете, наверное, это одно из самых сложных, попытаться объяснить, что такое грибы? Вот чем они отличаются от животных и от растений? Грибы – это не растения, но им надо добыть в окружающей среде органические вещества. И для этого грибы должны куда-то прикрепиться, это субстрат, и из этого субстрата сосать и питаться таким образом. То есть они на самом деле не просто сосут у грибов так называемое внешнее пищеварение. Они вырабатывают некие вещества, выделяют их в окружающую среду, в почву или в кожу человека. Там обрабатывают кое-что и потом это всасывают в себя и таким образом растут. Так вот, когда грибы на чем-то поселяются, то этому, на чем они поселяются, не всегда хорошо. И тогда могут возникнуть болезни. И вы знаете, болезни эти действительно возникают очень часто, и практически нельзя прожить жизнь и не встретиться с грибами. И огромное количество грибков живет на нас, на наших слизистых оболочках, в наших волосах, на нашей коже. Практически всегда, постоянно. То есть это постоянные спутники человека. И неудивительно, что когда мы на приеме говорим о любых болезнях, о любых инфекциях, о профилактике инфекций, то в той или иной степени мы рассматриваем грибковые инфекции. Не правда ли, Луиза Васильевна? Правда. К вам приходила Татьяна Рама с дочкой. Да, мы о многом говорили, и в том числе о грибковых инфекциях. Давайте посмотрим. Для телеведущей Татьяны Рамус быть мамой – это самое важное миссия в жизни. Гордость Татьяны. 8-летняя Анечка, несмотря на юный возраст, занимается теннисом, верховой ездой, игрой на гитаре, пианино, изучает английский и французский языки. А еще Аня обожает готовить. Недавно Татьяна пекла с нею грибочки с шоколадными шляпками. Но совсем не кстати, телереклама настойчиво стала предлагать победить грибок. Настроение почему-то испортилось. Татьяна просто вспомнила о своих любимых аквариумных рыбках, для которых, как говорят, так опасны грибковые инфекции. Попыталась восстановить в памяти все, что слышала о подобных опасностях, подстерегающих людей, но внезапно вздохнула с облегчением, потому что решила лучше расспросить об этом того, чем мне доверяют. И отправилась с Анечкой к доктору Гаморовскому. Доктор, у меня к вам первый вопрос. Вот я заметила, что в аэропорту, да, огромное количество детей европейских совершенно живут по другим правилам пребывания, пока они ожидают самолет. То есть их просто пускают на совершенно грязный пол, дети ползают там, естественно, подбирая какие-то бактерии, инфекции и так далее. То есть вы считаете, что это нормально или это ненормально, и европейцы, в общем-то, не соображают, что они делают? Нет, они как раз очень даже соображают. А вас никогда не удивляло, когда вы смотрите, например, какой-нибудь фильм про американскую больницу, и как там ходят толпы народу, толпы родственников, без каких-то халатов, без масок. Вас это никогда не удивляло? Ну, вы знаете, я, наверное, такие вещи не замечала, но в моей жизни была ситуация, когда я родила свою дочь Анечку, да, и я лежала в роддоме в нашем киевском, и к моему удивлению, спасибо докторам, они пускали всех друзей и родственников, угу, которые хотели ко мне прийти. И вот одна из родственниц пришла и говорит, разговаривала со мной минут 10, и потом она поворачивается и говорит: «Таня, ну когда же принесут Аню, когда мы ее увидим?» Я говорю: «Да вот она уже лежит с вами совершенно давно». И для нее это было огромное удивление. И тогда я подумала: «Боже мой, что же я делаю?» Да был декабрь месяц, огромное количество инфекций. Я думаю, я своего ребенка, наверное, не смогла защитить. Но мой ребенок жив-здоров и не заболел никакими инфекциями. Поэтому, наверное, доктор, вы правы. Поэтому, на самом деле, уберечь человека от незнакомого, пряча его от этого, то есть оберегая его режимом стерильности, совершенно невозможно. Это абсолютный тупик. Боженька привел нас в этот мир и создал великолепную нам, каждому, иммунную систему для того, чтобы она работала. Если он дал нам мозги для того, чтобы мы думали, то мы должны учиться думать с рождения. Если мы с рождения не рассказываем ничего ребенку, да, то у него не формируются мозги, и он остается дураком. Если мы с рождения не даем работать иммунной системе, то она не формируется. Или она начинает бросаться на все, что хоть чуть-чуть на микробы похоже, и тогда это называется аллергические болезни. Угу. То есть чем выше режим стерильности, тем больше будет иммунная система реагировать на то, что на самом деле никакой инфекцией не является. И, кстати, вот об этих самых, когда мы говорим о вот этих самых грибковых инфекциях, угу, то как раз именно иммунная система стоит на первом месте. Угу. Ибо при нормальном иммунитете грибы на вас не растут. Вы понимаете? Когда вообще вот об этих вот грибах заходит, как можно простым человеческим языком объяснить, вот если я вас спрашиваю, что такое грибы? Ну вот я как раз хотела вам задать вопрос, да, если мы говорим там о маленьких детках, то какие грибковые инфекции, бактерии у ребенка есть шанс подцепить и где? А вы на самом деле знаете, что как раз подцепить их очень легко, потому что, например, вот самые знаменитые грибы, которые есть там кругом, называются грибы рода кандида. Об этом очень часто слышали. Да. Да? Они вызывают то, что наши мамы называют словом молочница, например. Да? Вот, вот эти вот белесые пятнышки там во рту у детей, да? Или то, что женщин очень многих волнует, да? То есть это генитальный кандидоз. Да? Это очень распространенное явление на самом деле. Но в чем тут проблема? Что у вас во рту, у папы во рту, у бабушки во рту, эти грибы рода кандида, они живут. Но пока ваши слизистые оболочки имеют адекватный иммунитет, пока не пересохло во рту, пока нет никаких стрессов, пока нет там жуткой жажды, пока нет трещин в углу рта, пока нет бесконечной еды с утра до ночи, то есть пока нет ничего, что повреждает слизистые оболочки, мы прекрасно с этим справляемся, ничего не возникает. Слизистая оболочка, можно сказать, некое тоже зеркало, да, состояние организма. Слизистая оболочка, это она даже получила особое название, это главный орган системы местного иммунитета. Это ворота, которые охраняют нас, и эти слизистые оболочки есть везде, и во рту, и в носу, и в мочеполовой системе. Это все слизистые оболочки, которые берегут наши внутренности. Доктор, скажите, пожалуйста, ну в любом случае, да, дети имеют эту проблему. Да. Каким образом эту проблему не запустить и обнаружить на ранней стадии? Самое главное, как помочь ребеночку и бывают ли такие инфекции, которые вызывают болевые ощущения у детей? Я вам скажу так. На самом деле, если, конечно, не обращать внимания, да, и это все будет нарастать, то возникнут огромное количество самых неприятных ощущений. Хотя, например, как правило, молочница во рту, ребенок на это не реагирует. Но обратите внимание, как правило, те факторы, которые вызывают молочницу у детей, ну, в частности, пересыхание слизистых оболочек, он приводит к совершенно другим проблемам. Когда ребенку потом, в конце концов, больно сосать из-за трещинок, например, в углу рта, из-за реального повреждения слизистой оболочки. То есть, когда к грибкам присоединяются другие факторы повреждения слизистой оболочки. И парадокс заключается в том, что если эти грибы не трогать, так, просто не трогать, а устранить причину их возникновения, то они уйдут сами по себе. Ну, а какая же причина? Главная причина состоит в том, что наша слюна легко убивает всех грибки в полости рта. Но если во рту пересохнет, ребенок орет в комнате, где тепло и сухо. Угу. И в такой ситуации у него обязательно будет молочница. Но если вы увлажните и проветрите комнату, да, то это пройдет за 3-4 дня само. Но смириться с этим чрезвычайно сложно. Ибо на улице гулять, увлажнить, проветрить, это не называется лечить. Да, Луиза Васильевна. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот грибковые инфекции, они только на поверхности или могут быть внутри организма? Нет, на самом деле классификация грибковых инфекций, а грибковые инфекции называют словом микозы, от латинского слова грибы. Так вот, микозы бывают двух видов. Микозы поверхностные, то есть поражающие кожу и слизистые оболочки. И так называемые глубокие микозы, то есть грибковое поражение внутренних органов. Тем не менее, у человека с более-менее приличным иммунитетом глубоких микозов не бывает никогда. То есть глубокий микоз – это всегда очень опасная ситуация. Тогда даже не столько сам микоз опасен. Это один из симптомов тяжелого иммунодефицита. Поэтому так волнуют вот эти глубокие, или их еще называют системные микозы. Неудивительно, что как существуют поверхностные и глубокие микозы, так существуют и лекарства противогрибковые, которые могут действовать местно, то есть местного действия, наноситься на кожу, ногти, волосы, слизистые оболочки. И лекарства системного действия противогрибковые, которые есть в таблетках, в сиропах и даже вводятся внутривенно. Кстати, очень многие люди делают предположения или делают выводы о том, что если, например, микоз глубокий, то его надо лечить таблетками. А если вскочило что-то на коже, то лечить надо только мазями или какими-нибудь присыпками. На самом деле существуют такие варианты поверхностных микозов, которые вылечить только местными лекарствами совершенно невозможно. То есть даже при грибковом поражении ногтей очень часто невозможно вылечить человека только местными средствами. Необходимо применение лекарств внутрь. А вот лишай, это тоже грибковое заболевание? Лишай – это грибковая инфекция. И один из типичных примеров того, что вылечить лишай только местными лекарствами очень сложно. Практически всегда необходим прием противогрибковых препаратов внутрь. Причем длительный. Спасибо. Тем не менее, уверен, что вопросы есть не только у нашей любопытной Луизы Васильевны, но и у вас. Итак, доктор, скажите, пожалуйста, вот вы всегда рекомендуете увлажнять воздух, но всем известно, если воздух чересчур увлажненный, могут возникнуть грибки. Что в этом случае? Смотрите, ребята, вот, кстати, это один из самых показательных вопросов. Мы во многих наших передачах очень часто говорили о том, что ребенку необходим чистый, прохладный, влажный воздух. Правда, да? Тем не менее, все знают, что во влажной среде кто растет? Плесень, грибы, да? А плесень вызывает кучу разных болезней. Правда ведь? Правда. Вот смотрите, когда мы говорим чистый, прохладный, влажный воздух, мы хотим от вас, чтобы воздух был нормальным. Вот существует такая наука, называется гигиена. И ученые в течение многих лет изучали, в каких условиях человеку жить хорошо, а в каких условиях плохо. И пришли к выводу, что когда влажность воздуха в комнате находится в интервале от 40 до 60, максимум до 70%, то это идеально для работы нашей дыхательной системы, для нашей кожи, для нашего спокойного мирного сна. Мы с вами живем в стране, где полгода отопительный сезон. То есть ровно полгода влажность воздуха 20-30%. И поэтому полгода наши дети не вылазят из болезней. И мы вас просим, девочки, если вы хотите, чтобы ваши дети редко болели, сделайте воздух нормальным. Нормальным – это влажность от 40 до 60%, при болезнях лучше до 70%. Теперь обратите внимание, запомните, плесень действительно любит влажность. Минимальная влажность, минимальная, при которой начинается, только начинается рост плесени, это 75%. То есть никто и никогда не просит вас делать в комнате у ребенка сырость. Мы просим сделать нормальный воздух от 40 до 60% влажности. А плесень действительно способна вызывать огромное количество проблем. Об этом мы еще сегодня поговорим. Поэтому, пожалуйста, сыро не надо. Надо нормально. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, у подружки ребенок заболел лишаем, и оказалось, что подхватил от котенка. Доктор назначил лечение на 4 недели, но после приема медикаментов уже через неделю симптомы исчезли. Угу. Стоит ли в таких случаях продолжать лечение так долго? Вот как раз при лечении лишаев очень важно правильно соблюдать сроки лечения. Не выполнили эти сроки, прекратили прием раньше времени, обязательно будет повторение, то есть рецидив заболевания. Поэтому, пожалуйста, это вообще правило, очень важное всегда, когда мы лечим любые инфекционные болезни. Нельзя прекращать лечение антимикробными средствами после улучшения состояния. Для каждой болезни медицинской наукой отработаны четкие сроки и четкая длительность приема лекарства, и именно соблюдение этих сроков уменьшает риск рецидива болезни. Евгений Олегович, да. Но я знаю, что противогрибковые лекарства, они достаточно токсичны. Ну, в общем-то, действительно, все это не очень просто. Поэтому мы всегда просим никогда не использовать. Это только телевизионная реклама. Говорит, что при любом что-то не так, примите противогрибковые лекарства. Но действительно существуют такие варианты грибковых инфекций, когда препараты принимают по 6 месяцев, по году и даже иногда по полтора года. А как же быть? Вот. И в таких случаях всегда контролируют состояние печени. И раз там в 1-2 месяца делают так называемые печеночные пробы, следят за этим, используют специальные дополнительные лекарства. То есть это очень важная проблема. Тем не менее, выбор у нас невелик. Либо противогрибковый антибиотик, либо грибковая инфекция. А грибковые инфекции, которые вот требуют того самого длительного приема лекарств, они сами не проходят. Вот я еще раз фиксирую внимание. Вот есть ситуации, когда мы все надеемся, что вот само пройдет. И вот вы знаете, действительно, когда у ребенка во рту молочница, то с максимально возможной вероятности само пройдет. Но медицинская наука не знает такого случая, чтобы на ногте появился грибок, и он исчез сам по себе. Такого не бывает, понимаете? Поэтому либо вы с этим грибком будете жить всю жизнь, либо вы проведете под руководством доктора курс правильного противогрибкового лечения. Но ведь... Настырная лучше сегодня, иметь, Луиза Васильевна, но лучше ведь иметь здоровую печень и с ней жить, или оно можно жить. Знаете, если бы у нас был выбор, жизнь. Я с вами абсолютно согласен, Луиза Васильевна, если бы мы выбирали между печенью и ногтем, мы бы, конечно, предпочли печень, да? Но, вы знаете, на самом деле тот факт, что противогрибковые лекарства могут у одного из 100 давать серьезные осложнения на печень, как раз не говорит о том, что это лекарство не надо применять. Его надо применять осторожно, под контролем лабораторным состояния печени. И при возникновении проблем, при только начале возникновения проблем, ну тогда предпочесть здоровье печени, здоровье ногтя. Тем не менее, попробовать обязательно надо. Спасибо. Добрый день, доктор. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для того, чтобы избавиться от грибка на стопах, достаточно более тщательная, ну, личная гигиена? Вы знаете, личной гигиены достаточно для профилактики. Если он уже появился, то вряд ли он идет сам по себе. Чтобы, может быть, инфекция не прогрессировала, тогда необходимы меры, вот те самые профилактические. Давайте вообще посмотрим главные принципы профилактики грибковых инфекций. Одежда, которая контактирует с кожей, должна быть свободной, оптимально хлопчатобумажной и чистой. Далее. Индивидуальные, дезинфицируемые обувь и предметы личной гигиены. То есть полотенца, расчески, ножницы и так далее. Далее. Если все-таки есть риск или были у кого-то грибковые инфекции, то необходима дезинфекция подушек, головных уборов, одежды, обуви. Сейчас, к счастью, есть огромное количество средств дезинфицирующих, противогрибковых. В аэрозолях, например, которыми можно все это обрабатывать. Обратите внимание еще раз на самый важный факт. Для роста грибов необходима высокая влажность. Если кожа потная и поту некуда деваться, что будет? Будет риск грибковой инфекции. Если кожа влажная, например, вылезли из бассейна, плохо вытерлись, одели синтетическую одежду, да, и влажная кожа, и некуда испаряться этой жидкости, риск грибковых инфекций. Устранение избыточной влажности. Высушивание кожи, обуви, присыпки. И если уж в помещении избыточная влажность, то что является самым эффективным способом устранить высокую влажность в помещении? Вопрос. Нет, не проветрить. Надо использовать обогреватели. Золотая. Вас бы в Индию. Самый эффективный способ снижения влажности – это использование кондиционеров. Кондиционеры, они были придуманы около 100 лет назад, как раз не для того, чтобы охлаждать помещения, а для того, чтобы их высушивать. Понятно, да? Теперь все знают способ борьбы с влажностью. Луиза Васильевна, как эксперт по школе доктора Комаровского, предложила использовать обогреватели. Обогреватели действительно хороший способ борьбы с влажностью зимой. Но летом не очень удобно бороться с влажностью с помощью обогревателей. Доктор, слышала, что причиной пеленочного дерматита являются грибы. Так ли это и как тогда лечить? Ну вот обратите внимание, пеленочный дерматит, да, это дерматит, возникающий в тех местах, где кожа длительно контактирует с мочой. Естественно, там, где длительный контакт с кожей с мочой, высокая влажность. И когда там возникает раздражение, тот самый пеленочный дерматит, то там с огромной степенью вероятности присутствуют грибы, вот те самые грибы рода кандида. Но я фиксирую внимание, лечить их действительно можно с помощью противогрибковых средств. И неудивительно, что в состав очень многих противовоспалительных комбинированных мазей для лечения пеленочного дерматита входят местного действия противогрибковые средства. Это раз. Тем не менее, вот именно особенность грибов кандида, которые вызывают и молочницу во рту, и которые вызывают вагинальный кандидоз, и которые вызывают вот тот самый пеленочный дерматит. Так вот, особенность состоит в том, что если мы устраним вредные факторы, то есть будем своевременно менять пеленки, да, найдем таки нормальный, качественный, одноразовый подгузник и так далее, и так далее. Будем следить, чтобы ребенок не потел, то вот грибы рода кандида уходят сами по себе. Вот как раз это тот вариант грибковой инфекции, когда лечение – это скорее наша лень. Конечно же, понятно, что если это такой уже дерматит, который не дает ребенку жить спокойно, когда смотреть страшно, какое оно все красное, зудящее, то, конечно, в такой ситуации используют лекарства. Но если мы уберем с помощью лекарств проявление дерматита, но не устраним его причины, жару, потливость, перегрев, некачественные подгузники, то этот грибковый дерматит вернется опять. Добрый день, доктор. Подскажите, пожалуйста, а что можно сделать, чтобы 100% предотвратить возникновение грибковых инфекций? Спасибо. Ну, вообще, надо удачно родиться. Я вам сразу скажу. Я объясню, почему. В конце концов, есть люди, у которых грибковых инфекций не бывает практически никогда. Ну, вот обращаю внимание. Вот будет у нас грибковая инфекция или нет, тут есть определенные факторы риска. Да? К факторам риска относятся прежде всего генетика. То есть, если у вас уже были грибковые инфекции, если у ваших родителей были грибковые инфекции, то вероятность того, что они у вас будут, очень высоки. Тем не менее, к факторам, увеличивающим риск грибковых инфекций, относятся прием некоторых лекарств. Прежде всего, речь идет об антибиотиках, и о противовоспалительных гормонах, которые подавляют иммунную систему. Дальше. Болезни. Например, диабет, ожирение. Это болезни резко увеличивают риск грибковых инфекций. Если у больного с диабетом или у ребенка с диабетом постоянно имеют место грибковые инфекции, значит, ему нужен хороший эндокринолог, который будет более эффективно контролировать уровень сахара при диабете. И, естественно, главное, что всегда провоцирует развитие грибковых инфекций, это иммунодефициты. Итак, факторы увидели. Если эти факторы есть, присутствуют, то это не говорит о том, что вы обречены на грибковые инфекции. Это говорит о том, что именно для вас перечисленные нами уже сегодня принципы профилактики имеют огромнейшее значение. Здравствуйте, доктор. В кале у ребенка обнаружили грибы кандида. Говорит ли это об инфекции, и если нет никаких признаков болезни, что с этим делать, лечить? Грибы кандида – нормальный обитатель наших слизистых оболочек. То есть грибы кандида можно обнаружить всегда на нашей коже, на слизистых оболочках полости рта, на слизистых оболочках кишечника. Другой вопрос в том, что во рту вы можете грибки кандида увидеть, когда будут проявления молочницы. В кишечнике мы это можем увидеть только тогда, когда проведем микробиологическое обследование. Вот провели ребенку и обнаружили, что они там живут. Они там жить должны. Должны. Поэтому это не говорит о том, что ребенка в такой ситуации надо хоть чем-нибудь лечить. Это нормально. Скажите, пожалуйста, а вот кроме медикаментозного лечения и чистоты, есть еще какие-то другие способы лечения грибков? Ну хорошо, например, можно научить ребенка, что когда он видит на улице котенка, то брать его в руки совсем не обязательно. Потому что именно котята, щенята, особенно дикие, за которыми никто не следит, которые никто не моет, которые скачут где угодно, являются очень часто переносчиками опаснейших грибков. Причем, что удивительно, вы понимаете, что когда мама берет в руки этого, вот этого котенка, с ней, как правило, ничего не приключается. А почему? Вот интересный, правда, вопрос. Оказывается, и кожа, и волосы, и слизистые оболочки выделяют особые органические кислоты, которые предотвращают рост грибков. У взрослых, вот этих самых органических кислот в несколько раз больше, чем у детей. Поэтому дитё, взявшее котёнка, может заболеть с высокой степенью вероятности. А мама, она практически ничем не рискует. У неё иммунитет намного сильнее противогрибковый. Здравствуйте, доктор. Ну вот мы все говорим о чистоте, о гигиене, но почему же тогда врачи основной причиной возникновения отомикоза, это грибок в ушах, называют излишнюю чистоту именно этих самых ушей? А каким образом обеспечивается у нас чистота? Вот каким? Тем, что мы регулярно ковыряемся в ушах, да? Правильно, да? Вычищаем оттуда серу, а сера, кстати, обладает дезинфицирующими свойствами. Это раз. Вот, кстати, обратите внимание, мы много раз говорим с вами о том, что не надо использовать антибиотики профилактически, да? Почему? Как только дали антибиотик, сплошь и рядом начинают появляться молочница, да? Молочница во рту у детей, вагинальный кандидоз у женщин. Почему? Есть грибы кандида во рту, есть множество бактерий, которые не дают этим грибам размножаться. Они находятся между собой в состоянии конкуренции. Это понятно? Понятно. Теперь мы используем антибиотик, когда не надо. И этих бактерий убиваем. Что с грибами происходит? Они начинают размножаться. То есть, ведь что значит в нашем понимании обеспечить чистоту? Обеспечить чистоту – это поубивать всех микробов, понимаете? И вот когда мы активно убиваем микробы дезинфицирующими средствами, мы-то грибов не трогаем, они лишаются своих естественных конкурентов и начинают расти. Поэтому, когда ребенок грязный, никому не нужный, у него кожа покрыта жировой пленкой, у него куча серы в ушах, понятно, да? И, естественно, у него не будет того самого отомикоза, которым вы, по-видимому, столкнулись, коль знаете такое умное слово. Поэтому, когда вы родите следующего ребенка, вы будете более бережно относиться к его ушам. Более бережно – это значит не ковыряться в них ежедневно. Доктор, скажите, пожалуйста, вот моей дочери 2 годика, у нее кожа на ногах последнее время такая сухая. Это может быть проявлением каких-то грибков? Нет, вы знаете, в большинстве случаев сухая кожа – это либо реакция на какой-то внешний контактный раздражитель. Фиксирование контактный. То есть контакт с какими-то моющими средствами, с какой-то одеждой, с каким-то красителем, с какой-то тканью. Это первое. Но самая частая причина – это избыточная потливость и низкая влажность воздуха в помещении. Сергей Нерович, и да. Про обувь детскую. Ведь тоже детки должны ходить не в синтетической какой-то обуви. Ой, это очень мудрое замечание, Луиза Васильевна. Вообще, обращаю внимание по поводу обуви. Один из главных факторов обуви у нас, конечно... К сожалению, не все могут позволить себе иметь на одного ребенка там 3 пары зимней обуви, например, да? Очень важная проблема, что обувь в промежутках между использованием должна всячески высушиваться. То есть ни в коем случае нельзя, чтобы ребенок засовывал ногу в невысохшую обувь. Это один из главных способов профилактики грибковых инфекций. Вообще, все, что одевается на ребенка, должно быть каким? Сухим. Это очень важно. Спасибо. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим разумником. Скажите, пожалуйста, доктор, в доме у родителей, в комнате, где мы сейчас живем временно, да, постоянно грибковые такие вот плесени на стенах. Может ли это как-то повлиять на здоровье ребенка? Ну, каким-то образом. Ну вот действительно, чем эта плесень нам грозит? Прежде всего, плесень может вдыхаться в легкие и вызывать системную грибковую инфекцию. Это бывает очень-очень-очень редко. Для этого необходим очень тяжелый иммунодефицит. Это первое. Второе. Грибок, который живет в помещении, может выделять вещества, которые попадают в воздух, которые мы вдыхаем, и они вызывают аллергические реакции. И действительно, у детей, например, с бронхиальной астмой, у каждого третьего есть аллергическая реакция на плесень. А у детей без бронхиальной астмы только у 3%. Вот фиксирую внимание. Поэтому, естественно, наличие плесени – это повод подумать о том, что риск аллергических болезней всячески возрастает. И третье, о чем надо знать. С плесенью мы сталкиваемся на самом деле все. Вот хлеб оставили, да, он покрылся плесенью. Вот открыли банку какими-то консервами, а там сверху плесень. Можно или нельзя? Вот вы должны понимать. Помните, в самом начале мы говорили о том, как грибки осуществляют пищеварение. Колония грибов вырабатывает особые вещества и выделяет их в субстрат, на котором они растут. Вот эти вещества, они могут быть разные. Они могут придавать пище определенный вкус, и некоторым этот вкус очень нравится. И такие грибы используют для выращивания, например, особых видов сыра. Да? Дальше. Эти грибы могут вырабатывать яды, способные, например, убивать бактерии. И такие грибы используют в производстве антибиотиков. Например, знаменитый пенициллин, стрептомицин, это все эритромицин, это все антибиотики, которые выделяют, продуцируют именно грибы. И еще. Огромное количество грибов выделяют во внешнюю среду яды, опаснейшие яды. И эти яды могут вызвать тяжелейшее отравление вплоть до смертельного исхода, особенно у ребенка. Поэтому, когда вы видите заплесневелый батон, когда вы открыли банку с вареньем и обнаружили там сверху слой плесени, то вы понятия не имеете, как эта конкретная плесень называется и что она выделяет в этот субстрат. Понятно? Поэтому, если вы увидели покрытые плесенью продукты, то не надо рассказывать сказки про то, что теперь это особо ценный сыр. Понятно? Да? Если не вы туда эту плесень добавляли, а она там завелась сама по себе, то вы рискуете реально не только здоровьем, но и жизнью вашего ребенка. Поэтому заплесневелые продукты нормальные мамы своим детям и даже своим мужьям не дают. Доктор, скажите, пожалуйста, вот увлажняем полон рот слюней, а молочница как была, так и есть, никуда не девается. Вы что делать? Вы молочницу во рту имеете в виду? Во рту, да. Ну, главное, я хочу, чтобы вы вот все поняли, что молочница во рту, она представляет собой косметический дефект. То есть вот вам не нравится то, что вы видите. Понимаете? Реально она ребенка не трогает практически. Сосать ему не мешает. Понятно? То есть очень часто, если ребенок, вот вы говорите, полон рот слюней, например. Да? Ребенок может просто целыми днями висеть на маминой груди и повреждать слизистые оболочки. Кстати, рост грибов становится намного более активен в присутствии сахара. Фиксирую внимание. И, кстати, когда вот у человека есть грибковая инфекция, и он никак не может принимать противогрибковые препараты, его просто лишают углеводов на какое-то время, и это приводит к улучшению состояния. Грибам нужны сахара. Фиксирую внимание. Когда ребенок, например, по методике постоянного кормления не выпускает грудь изо рта, то у такого ребенка постоянно присутствует сахар во рту, например. Тем не менее, главное, существует народный способ, главный, часто рекомендуемый врачами, способ лечения молочницы, заключающийся в том, что необходимо обрабатывать слизистые там, щек содовым раствором. Стандартная тактика, стакан кипяченой воды, туда чайная ложка соды, расколотили, нагрели до температуры тела, это я вам методику рассказываю, да, обмотали палец ваткой, обмакнули палец в стаканчик и протираем щеки. Что после этого меняется? Меняется только то, что вы не видите молочницу. Понятно, если вам удается все это отковырнуть. Тем не менее, когда вы отковыриваете, потом вы очень часто травмируете, там болит. Но мама, которая молочницу не видит, испытывает чувство глубокого удовлетворения. Ей вроде как легче. На самом деле, лечение молочницы полости рта – это увлажнение воздуха, частые прогулки, прекращение постоянного кормления, понятно, отсутствие сахаров в полости рта. Это главное. Это всегда сделать очень тяжело, потому что гулять целый день, увлажнять и проветривать комнату сложно, а раз в день засунуть палец в содовый раствор – легко. Правильный вывод, надеюсь, вы сделали. Всего вам доброго. А вот когда у нас... пела песня «Ужасы», мы на снегу «Ужасы». И я помню эту песню с детства. Когда я была маленькая, я сказала, я с Милой, они улетели. Они пели, мы смелых боимся, мы по сказкам разлетаемся, мы пугаем детей. А я спросила маму, кто это такой? Я 10 разов... рассказывала. Вот у меня и так уже в голове приснились ужасы.